Глава 7. Доброе имя лучше благовонного масла. День смерти лучше дня рождения. Лучше идти в дом, где плачут, чем в дом, где пируют. Ибо всех ждет один конец, и кто жив, пусть помнит об этом. Горести лучше смеха, печаль на лице, сердцу польза. Сердце мудрого там, где плачут, сердце глупого, где ликуют. Лучше внимать упрекам мудрого, чем песням глупцов. Сучья трещат в огне под котлом, так смеется глупец. И это пустое. Творя обиды, мудрец лишится ума. Подношения развращают сердце. Конец лучше начала, терпение лучше надменности. Не спеши поддаваться гневу, ибо гнев обитает в груди глупцов. Не спрашивай, почему прежние дни были лучше. Не от мудрости этот вопрос. Мудрость не хуже, чем наследство, и приносит пользу тем, кто видит солнце. Мудрость защищает не хуже серебра. Вот польза от знания. Мудрость сохраняет жизнь. Погляди на дела Божьи. Искривленное им, кто исправит? В день счастья наслаждайся счастьем, а в день беды замечай. То и другое сотворил Бог, чтобы не мог человек постичь его дела. Видел я всякое в дни мои пустые. Бывает, что праведник в праведности гибнет, а злодей во зле долголетен. Не будь ни слишком праведен, ни чрезмерно мудр, чтобы не погубить себя. Не становись злодеем и не будь неразумным, чтобы не умереть до срока. Одного держись, но и другого не оставляй. Кто боится Бога, избегнет всех бед. Кто мудр, тот сильнее, чем 10 правителей города. Нет на земле праведника, который бы делал лишь добро и не грешил вовсе. Всего, что говорят, не бери в сердце, чтобы не услышать, как раб твой злословит тебя. Ведь знает твое сердце, что не раз и сам ты злословил других. Мудростью испытал я все. Обрету мудрость, говорил я себе, но как она далека от меня. Прошлое уже далеко, и глубоко оно, глубоко. Кто его найдет? Обратился я сердцем к тому, чтобы познать, разведать и отыскать мудрость и толкование, узнать, в чем глупость злодеев и в чем безумие неразумных. Нашел я, что женщина горше смерти, она селок, ее сердце — сеть, и руки ее — оковы. Кто угоден Богу, ускользнет от нее, а грешник будет пойман ею. «Вот что нашел я», — сказал проповедник. «Слагал я одно с другим и находил толкование. А вот что искала душа моя и не сумела найти. Из тысячи нашел я одного мужчину, но женщины — ни одной. Уразумел я только, Бог создал человека праведным, но тот слишком многого ищет».